Издательство «Эксмо». Астрология. Канва судьбы. Лилия Любимова. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Дорогие слушатели, я очень рада, что вы слушаете мою вторую аудиокнигу по основам астрологии. Она посвящена канве нашей судьбы, индивидуальному сюжетному расписанию, которое заложено в натальную карту и проявляется через дома гороскопа. Чтобы выявить его и построить прогноз в каждом конкретном случае, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, нужно знать азы астрологии, которые мы рассматривали в первой книге. Что такое планеты, какие они бывают и какие функции выполняют. Что такое знаки зодиака, их особенности, качества и свойства. А также аспекты, которые показывают определенные взаимодействия планет друг с другом. Без этой информации вы не сможете продвинуться дальше в изучении гороскопа. Во-вторых, необходимо знать не только день, но также точное время и место рождения, потому что именно от этих двух параметров зависит положение домов гороскопа в натальной карте. И у людей, которые родились в один и тот же день в одном и том же месте, расположение домов гороскопа будет разным. Даже у близнецов натальные карты отличаются, потому что при естественных родах разница между появлением на свет близнецов от 30 минут до часа. Этого достаточно, чтобы у них был совершенно разный жизненный путь. Даже разница в 10 минут играет существенную роль и меняет гороскоп. Именно поэтому говорить, что у всех рожденных в один день одинаковая судьба, ни в коем случае нельзя. Временем рождения, то есть моментом включения гороскопа, считается первый крик ребенка, первое самостоятельное действие. Очень важно его знать максимально точно. Запомните время рождения ваших детей, запишите его или сохраните бирку. Это очень пригодится при составлении натальной карты. Нужно понимать, что бирочное время не всегда самое правильное, врачи его часто округляют. Если вы увлекаетесь астрологией и планируете рожать, ориентируйтесь не на него, а на первый крик ребенка. Если малыш появился на свет с проблемами и не сразу закричал, то требуется корректировка времени рождения. Мой любимый вопрос — про место рождения. Звучит он примерно так. Я родился в Мурманске, но через 3 дня папу, а вместе с ним и всю семью, перевели в Сочи, и там я провел жизнь. Какой же город считать городом моего рождения? Отвечаю. Исключительно Мурманск. Потому что если в вашей душе суждено было прийти в мир в данном городе, то это не случайность. Именно данное место будет вашей отправной точкой. Еще раз. Натальную карту мы строим исключительно исходя из географической точки, где родились, первый раз закричали и увидели мир, и ориентируемся только на местное время. Эти данные и станут основой вашего гороскопа, фотографией вашей судьбы в момент рождения. Ректификация гороскопа. Если вы не знаете время своего рождения, то поможет ректификация, уточнение момента включения гороскопа по событиям жизни. Для ректификации необходимо несколько условий. Во-первых, ее можно сделать лишь взрослому человеку, у которого уже выстроился некий сюжетный ряд. По этой причине она невозможна для детей. В их жизни пока произошло слишком мало событий. Во-вторых, для ректификации подходят не все события, а только уникальные. Сюжетный ряд типа «родился, пошел в школу, потом в институт, начал работать» не поможет. Для ректификации идеальны события, которые случаются редко и происходят в различное для разных людей время. Так, женимся мы в разное время, детей заводим тоже. Таких событий должно быть минимум 3, причем важных для конкретного человека. Например, я как человек с Луной в Скорпионе люблю использовать для ректификации сложные события, операции, травмы. потому что они случаются быстро, не длятся по несколько лет, в отличие, скажем, от переезда, который из-за протяженности во времени бывает сложно привязать к конкретной точке, дате. Операция, травма, авария — очень конкретные, четкие события с сильным эмоциональным зарядом. Поэтому с точки зрения ректификации они могут быть оптимальной опорой. Иногда, конечно, встречаются люди, в жизни которых не было ярких событий, ни положительных, ни отрицательных. В таком случае ректификацию сделать не удастся. В-третьих, необходимо знать хотя бы трехчасовой интервал рождения, за который можно зацепиться. Например, отец помнит, что пришел со смены на заводе в 8 вечера, и ему позвонили и сказали, его жена только что родила. В таком случае можно взять двухчасовой интервал с 7 до 9 вечера и отталкиваться от него. Или мама помнит, что у врачей была пересменка, и она разродилась буквально в это время. Еще смеялись, что одна бригада собралась уходить, и тут у женщины начались схватки. В итоге кто-то задержался и принял роды. Кто-то помнит, что светало. Это было летом в Москве. Светать начинает примерно в 3:30, мы берем время с 2:30 ночи до 5 утра. Получается интервал в пределах 3 часов. Если рассматриваемый интервал довольно большой, то я обязательно провожу предварительную встречу онлайн. Задаю человеку вопросы, смотрю, как он общается. Потому что есть показатели, позволяющие найти опорную точку. Если таковых нет, то увы. Если дату вы знаете, но мама не помнит времени вашего рождения даже примерно, то ректификация тоже невозможна, так как в течение суток может быть несколько одинаковых показателей на одно и то же событие. Тогда вам стоит воспользоваться другими предсказательными методиками, в частности, харарной астрологией. В наше время стало больше близнецов из-за роста ЭКО. И, как правило, они появляются на свет с помощью кесарева сечения с разницей всего в несколько минут. Поэтому для них тоже будет очень важно потом сделать ректификацию. Если вы мама близнецов и вам интересен дальнейший прогноз, то стоит наблюдать за ними очень внимательно, вести дневник микрособытий. Один ребеночек отравился, у него были кишечные колики, а другой, наоборот, отлично спал, ничто его не беспокоило. Это поможет создать максимально точную натальную карту. Расписание жизни versus свободный выбор. В нашем гороскопе заключена совокупность хорошего и плохого, талантов и способностей, проблем и способов их решения, наших сильных и слабых сторон. Более того, гороскоп — это и расписание нашей судьбы. Предположу, что на этих словах некоторые слушатели забеспокоились. А как же свободная воля и осознанный выбор человека? Отвечаю. Это некая стыковка свободной воли и осознанного выбора с возможностями. Согласитесь, в обычной жизни мы все же не на 100% свободны. Если человек родился в семье алкоголиков, то он не станет наследником английского престола. Никогда. Просто в силу происхождения. Или вот еще пример. У ребенка, который родился в крупном городе в семье академиков, изначально гораздо больше шансов в жизни, чем у ребенка, появившегося на свет в глухой деревне в неблагополучной семье. Почему-то с такими ограничениями люди мирятся. А то, что у нас есть кармические и гороскопические ограничения, всех смущает. Звезды нас ограничивают не больше, чем обстоятельства, в которых мы родились. Так как же происходит стыковка свободного выбора осознанного взрослого человека и той самой судьбы? Так же, как и в жизни. Человек, который родился в неблагоприятных условиях, может многого добиться своим трудом и целеустремленностью. Натальная карта — это наш индивидуальный план, навигатор, расписание, если хотите, и в ней запечатлены не все, а крупные, важные события. Я всегда сравниваю это с расписанием поездов. Вы знаете, что поезд идет из пункта А в пункт Б, приходит на станцию отправления в 10 утра, в 12 часов дня и в 6 вечера. Наше расписание судьбы работает по тому же принципу. Например, женщина по расписанию должна выйти замуж в 18, 20 и 36 лет. С одной стороны, здесь действительно есть ограничения, но в рамках этого расписания у нее есть свобода выбора. Продолжим аналогию с вокзалом. Можно уехать на любой из трех электричек, можно вообще никуда не ехать, а можно сначала сесть в один поезд, выйти на промежуточной станции и дождаться следующего. Ведь если вы уехали в 10 утра, это не значит, что вам кто-то запрещает пересесть на 12-часовой рейс. Но если вдруг вы захотите уехать в 3 часа дня, на вокзале вам скажут, что в это время поезда не ходят. То же самое и с судьбой. Например, у конкретной женщины есть слоты для замужества в 18, 20 и 36 лет. Если она вообще не хочет выходить замуж до 30 лет, планирует строить карьеру, например, а в 31-32 года вышла бы с радостью, судьба ей говорит: «Нет, извини, милочка, в 36 — да, в 31 — нет». Девушка может заключить брак в 20 лет, и это вовсе не значит, что к 36 годам она разведется и снова выйдет замуж. Это просто расписание. И в рамках него у вас достаточно много свободы действия. Но если вы знаете расписание, то ваши действия принесут вам больше пользы. В нем, кстати, даже есть указания на более эффективные моменты. Например, в 18 лет есть точка брака. Но это будет не лучший выбор. Лучший будет в 20, поэтому стоит присмотреться и направить энергию именно на этот брак. Но опять же, это не отменяет невозможность брака в 18 и в 36 лет, невозможность женщины сказать: «Нет, я не хочу в самую удачную дату. Я выйду в 18, в самую неудачную, и потом в 36, и все». Таким образом, астрология может быть очень полезна. Она помогает формировать жизнь правильно. Но решение вы принимаете сами. Навигатор судьбы. Наверное, странно это услышать от астролога, но предопределенного будущего не существует. Есть вероятностные линии, означающие, что те или иные события нашей жизни произойдут с наибольшей или наименьшей вероятностью. Но опять же, если вам по гороскопу через 5 лет угрожает операция, то стоит воспринимать это как порог на жизненном пути. Зная о нем, вы можете его избежать, как капитан на судне. У него есть маяки, навигатор, обозначение мели, он знает, что впереди порог, и он его обходит. Зачем вам форсировать спортивную нагрузку или прыгать с парашютом в тот год, когда у вас по расписанию судьбы операция? Поберегите себя, и тогда вы эту мель, порог, чудесным образом обойдете. Повторю. То, что корабли двигаются по каким-то реперным точкам, никого не смущает. Все считают, что так и должно быть. Тогда почему считается, что звезды нам что-то навязывают, когда они просто указывают на возможность обойти мель? Хотите получить проблемы? Пожалуйста, просто не обращайте внимания на подсказки гороскопа. По закону Мёрфи, все плохое, негативное проявляется гораздо ярче позитивного. Это легко увидеть по негативным аспектам, которые мы изучали в первой книге. Квадрат Луна-Плутон вы почувствуете гораздо сильнее, чем тригон Луна-Плутон. А уж если у вас секстиль, то и вовсе надо постараться, чтобы получить от него что-то хорошее. То же самое с натальной картой в целом. Если вы плывете по течению, то с большей вероятностью попадете в сложные ситуации и неприятности. Во-первых, так все устроено в нашем мире, а во-вторых, звездам проще направить на нас самую грубую, жесткую и одновременно самую примитивную энергию. Однако, если у вас идет сложный аспект, то во время него можно сломать ногу, а можно эту энергию куда-то перенаправить. Дело в том, что если по расписанию наступило время некой точки, то вызванная этим энергия должна как-то проявиться. В данный момент звезды активно обратили на вас взор, и они станут вас к чему-то принуждать. Вы будете активны. Например, если наступила точка брака, то даже если вы не хотите замуж, у вас все равно появится поклонник и завяжутся отношения. Сказать «я не хочу отношений, и поэтому их не будет» недостаточно. Это все равно, что сказать «я не хочу, чтобы поезд пришел на вокзал». Поезд все равно придет, но вы можете в него не сесть. У этого есть и позитивная сторона. Пропустить событие невозможно. Так что можете не волноваться, что пропустите своего суженого. Не пропустите. Поезд придет, причем строго по расписанию, а вы можете либо сесть в него, либо нет. Я люблю сравнивать натальную карту с навигатором. Вы собираетесь ехать из Парижа в Ниццу, и навигатор показывает вам все возможные варианты. Вы можете поехать на машине по автобану, и путь ваш будет быстрым, но платным. Можете поехать по проселочным дорогам. Тогда будете ехать куда медленнее, есть риск проколоть колесо, зато дорога бесплатна. Однако, если вы решите приплыть из Парижа в Ниццу на круизном лайнере, то судьба вам скажет: «Извини, этому не бывать». Можно добраться либо на автомобиле, либо на поезде, либо на самолете. Но приплыть из Парижа по Сене в Средиземное море невозможно. Примерно так же работает наш гороскоп и наша судьба. Есть дорожная карта, в ее рамках есть возможность выбирать маршруты, но их количество не бесконечно, выбор ограничен. Хотя кажется, будто все в наших руках, это не совсем так. Жизнь немного сложнее. Все-таки иногда мы попадаем в жесткие обстоятельства, оказываемся в ситуациях без выбора, не все события можем предотвратить и отменить. Либо должны заплатить за свое желание слишком высокую цену и смириться с тем, что нам не нравится. Но это не делает нас заложниками своей судьбы. Мы все же не в Индии, где верят в карму, и если ты родился в касте кшатриев, то брахманом тебе никогда не стать. Истина, как всегда, где-то посередине. Она в совокупности реперных точек, которые идеально расставляет астрология, и в выборе оптимального маршрута между ними с учетом наших пожеланий.